Человека в разорванном и черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови волокли по снегу два хлопца. А пан Куриной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, только ухал. «А жидовская морда!» — иступленно кричал пан Куриной. «Штабелям его на расстрел!» В глазах Михаила было столько беды и разочарования, что, окончив чтение, он тяжело вздохнул. «Человек ни за что убивает человека. Иногда мне кажется, что самое страшное на земле чудовище — это человек. Он может быть умным, гуманным, благородным, но если дает волю своим звериным инстинктам, то может превратиться в чудовище». Тася поведала Михаилу, как они с матерью в Саратове спасли от погрома еврейку-гимназистку, напомнила ему суд над Бейлисом, на защиту которого независимо от национальности встали честные люди. «Всех не спасешь», — вздохнул Михаил. «Твердых, принципиальных людей немного. Сегодня он честный человек, а завтра большевик. А послезавтра, если будут угрожать его жизни, станет под знамена Петлюры. На честных людях должен держаться мир. Но, как заметил еще Эразм Роттердамский, иногда побеждает не лучшая часть человечества, а большая». Неожиданно глаза Михаила холодно заблестели, что бывало с ним в период болезни. Тася испугалась и поспешила перевести разговор на другую тему, как-то развеселить мужа, и рассказала случай о том, как она с его сестрами ходили по селам, обменивали старые вещи на крупу. «Одна из покупательниц мне говорит: „Я оце хочу“, и показывает на золотую браслетку. Мы даже оторопели от неожиданности и не знали, смеяться или нет. Потом на обратном пути хохотали до упада, вспоминая эту женщину и ее слова „Я оце хочу“». «Губа не дура», — заметил Михаил, но не прекратил раздумий. Тася, чтобы не мешать ему, тихо вышла из комнаты. Он даже не заметил этого, погруженный в свои мысли. Его должны были мобилизовать врачом. В военное время издается приказ, и изволь ему подчиняться. В Киеве часто менялась власть, и, наверное, Михаил думал о том, как избежать очередной мобилизации, объявленной новоиспеченными руководителями Украины. Он не был монархистом, но считал, что власть для него существует одна, та, при которой он и его родители получили специальность и работу, при которой он и Тася закончили гимназии. Он стал врачом, этой власти он подчинится беспрекословно, и взял в руки газету с заметкой об организации добровольческой армии. На последней странице газеты «Последние вести» в отделе «Хроника» 14 декабря 1918 года киевские газеты привели приказ генерала Деникина о подчинении ему всех войск на территории России и мобилизации всех офицеров. 15 ноября утренняя киевская газета «Последнее известие» в статье «Вчерашний день» сообщала: на улицах обращало на себя внимание необычное передвижение небольших отрядов, среди которых преобладали офицеры добровольческих частей. События развертывались с ужасающей быстротой, со сменой декораций и кровопролитием. Татьяна Николаевна вспоминает об очередном захвате города Петлюрой, еще не зная, что 14 декабря гетман бежал с немцами. Михаил вернулся на извозчике, сказал, что петлюровцы уже вошли в город, а ребята, Коля и Ваня, остались в гимназии.